Глава 21. Лодки быстро шли по каналу, оставляя за собой пенный след. Впереди гремели выстрелы. «Вот и оно», — пробормотал Оша. «Мы туда попадем?» — спросила Маля. «Они пройдут близко». Двигатель взвизгнул, когда Аист дал полный газ. Оша бросил Малю на дно лодки, прикрыв собой. Пули свистели выше. Мальчики из Объединенного патриотического фронта лежали рядом, отстреливаясь. На Малю падали гильзы. Они стреляли в передовой отряд армии Бога, не жалея патронов, а потом прошли мимо, и Оша потребовал отчета. Маля выпрямилась, пытаясь понять, что происходит. Солдатик без ушей быстро латал пробоины в борту лодки, пытаясь удержать воздух внутри. Маля наклонилась к нему. «Чем помочь?» «Зажми эту дыру рукой!» Мальчик показал ей одну из пробоин. «И эту тоже! Я найду изоленту!» Он покопался в сокровищах и вернулся с сумкой. Раскрыл ее и нашел там изоленту. «Хм, последний раз мы ее на тебя лепили!» — ухмыльнулся он. Маля попыталась понять, не угроза ли это, но мальчик как щенок себя не контролировал. Он едва не подпрыгивал на месте. «Я Ван!» — сказал он, залепляя пробоины. Пули снова засвистели, но мальчик не переставал улыбаться. Просто делал свою работу, как будто в мире не было занятия лучше, чем нестись на лодке по каналу, когда за тобой гонятся враги. Наверное, он просто сумасшедший. Но потом, посмотрев на остальных солдатиков, Маля поняла, что они все такие же, как Ван. Их переполняла энергия, их радовало то, что они делают. Они уходили отсюда. Уходили все. Рвались навстречу ветру, и глаза у них горели ярче, чем когда-либо. Целый отряд солдатиков гнался за будущим, которого у них не должно было быть. Их заметили часовые Объединенного фронта. Вскинули ружья, но Оша поднял флаг. Часовые пропустили их. Маля и солдатики прошли мимо на трех лодках. Маля смотрела на пропускной пункт, думая, как странно просто пройти мимо них. А что, если кто-то ее увидит, если спросит, что ошметок делает рядом с солдатами Объединенного фронта? А потом они миновали последние посты и оказались в гавани Потомака, и Малю навсегда перестали волновать и Объединенный патриотический фронт, и другие вожди, и их армии. Перед ними расстилалась открытая вода, синяя с белым, и по волнам плясали солнечные зайчики. По всей гавани поднимали паруса клипера, готовясь к отходу. Некоторые уже двигались, и их белые паруса бились на ветру. Она увидела, как один из кораблей встал на подводные крылья и полетел вперед. Это было красиво, как будто летящая птица. «И что теперь?» — спросил Ошу. Маля оглядела гавань, выбрала цель. «Туда!» Это был стройный, быстрый, роскошный корабль. Сверкающий белый корпус, белоснежные паруса. Богатый торговец, скупивший кучу мусора и уходящий от войны, которая снова захлестнула город. «Ты уверена?» — спросил Оша. «Они похожи на тех людей, с которыми торговала моя мать». Оша отдал приказ, и их лодка поскакала по волнам, приближаясь к выбранному Малей кораблю. Она смотрела на блестящий корабль, вспоминая, как много лет назад стояла в гавани Потомака, умоляя миротворцев вернуться. В этот раз она не просит, она платит. «Это точно сработает?» — прошептал Оша, когда они подошли к клиперу. «Да, сработает. Поднимай старый флаг, тот, где звезды по кругу и красно-белые полосы». «Он же обгорел». «Да, он привлечет их внимание, он им точно нужен». Лодка болталась в воде, и оборванный флаг развивался. Разумеется, на клипере прекратили ставить паруса и вместо этого убрали их. Маля видела на палубе людей, которые разглядывали их в бинокли. Она наблюдала за ними. Им нужно было то, что она продавала. У нее забилось сердце. Это должно сработать. Это в самом деле должно сработать. «Уберите оружие, парни!» — распорядился Оша. «Постарайтесь улыбаться и выглядеть подружелюбнее». Маля чуть не расхохоталась. Оша тоже улыбнулся было, но улыбка тотчас же исчезла. «Ты правда думаешь, что нас возьмут? Серьезно?» «Они уже». «Нет, я имел в виду...» — он прикоснулся к клейму на щеке. Они же знают, кто мы такие. Знают, что мы сделали». Маля посмотрела на него и снова увидела его с другой стороны. Увидела, что он не просто солдат. Увидела того, кем он был, пока его не поглотили затонувшие города. Испуганного мальчика, которого били, пороли и пинали, пока он почти не лишился человеческого. Вот он, этот мальчик. Совсем другой человек, отчаянно пытающийся поверить. Она хотела ответить и убедить его, что все будет хорошо. Они смогут купить уважение, смогут отправиться туда, где никто даже не слышал об Объединенном патриотическом фронте, затонувших городах или армии Бога, где ничего этого нет и в помине. Может быть, в Пекин, или приморский Бостон, или еще дальше. Они могут исчезнуть отовсюду, где про них слышали. Она хотела сказать, что где-нибудь они найдут себе место. Но, взглянув на собственные руки, обрубок правой и повязку на левой, Маля сама подумала о том же. Какой прок в девчонке-докторе, у которой всего 4 пальца? Наконец она сказала. «Один шаг за раз, солдатик. По одному шагу за раз, и мы справимся». Они подошли к самому клипперу, и теперь его борт высился над ними. Им скинули вниз веревочную лестницу, и солдатики полезли наверх, на корабль. Они поднимались по одному, и вскоре перед лестницей оказалась Маля. Она сделала глубокий вдох и схватилась за ступеньку. Солдатики помогли ей, подсадили выше, и вскоре она уже лезла наверх.